Глава 419. Замысел. Часть 1. Сила родословной семьи Юаньгуан, проявляющаяся в форме феникса, на самом деле была олицетворением божественного оружия, охранявшего эту семью. Оружейные владыки, владеющие всевозможными мощными способностями, на этом уровне больше не ограничивались человеческой формой. Их тела становились такими же сильными, как божественное оружие наивысшего уровня, в то время как их духовная сила превосходила как божественное оружие, так и дьявольские клинки. Иными словами, их сила достигала предела человеческих возможностей. Таким образом, тотемным знаком семьи Юаньгуан стал феникс. Родословные всех пылающих наследников, при соблюдении определенных условий, проявляли себя в форме могущественного феникса. Поскольку их сила происходила от родословной оружейных владык, никто и никогда не мог им противостоять, и не было никого, кто мог бы подавить их родословную. Именно поэтому поступок Лушина потряс не только членов семьи Юаньгуан и их спутников, но и стоявшего в стороне Цзинхуна. Довольно пустой болтовни, подавив пылающую родословную, Лушен снова посмотрел на Цзинхуна. «Я не согласен с твоей моралью, только сильные имеют право на мораль. Ты, правда, себя таковым считаешь?» Лицо Цзинхуна помрачнело. Он молчал, уже понимая. Схватки не избежать, сгруппировался. Руки замерли в нужной для атаки позиции, немного напоминающей стойку в боксе. Сила уничтожения. Лушен поднял руку. Из его ладони вырвался поток золотой ци, формой похожей на нож. В считанные мгновения преодолев десяток метров, поток вонзился в Цзинхуна, который при всем желании не успевал увернуться. Мгновенная печать. Цзинхун нанес мощный удар кулаком. Бах! Сотканный из света золотой нож яростно столкнулся с кулаком Цзинхуна. Между ними образовался слой толстой, полупрозрачной мембраны, отделяющей золотой свет и прозрачную черную мембрану кулака. Неплохо. Смог поставить блок. Лушен, слегка кивнув, снова поднял руку. Как насчет этого? Сила уничтожения была всего лишь обычным шагом, придуманным им очень давно. Она не могла высвободить его полную силу, поскольку была ограничена его собственным телом, пребывающим в экстремальном режиме инь. Но и это выглядело достаточно устрашающе. Если у тебя больше нет никаких козырей, приготовься умереть. Лушен, разведя руки в стороны, попытался схватить Цзинхуна. Сразу после того, как его кулак был отбит, глаза Цзинхуна покраснели. Черные, как смоль, символы, похожие на заклинания, начали, медленно вращаясь, проступать на его шее. Спустя пару секунд позади него материализовалась темно-пурпурная двуглавая жаба. Тело Цзинхуна охватило зловещим черным пламенем. «Прости за беспокойство, небесный правитель», — тихим голосом сказал Цзинхун, выплюнув сгусток крови. Его противник был неимоверно силен. Несмотря на то, что он сам почти достиг уровня божественного лорда, после атаки этого человека его органы немного сдвинулись. Тело, являющееся его гордостью, на фоне Лушина выглядела хрупкой куклой. «Ты мог бы призвать меня и раньше», — нетерпеливо сказала двуглавая жаба. Открыв рот, она метнула в Лушина ленту черного пламени. «Ху!» В сопровождении глухого рева, пламя, формой напоминающее жабий язык, с удивительной скоростью понеслось по воздуху в направлении Лушина. Бесконечная сила уничтожения. Лушен снова ударил противника кулаком. Его мощное тело под воздействием силы уничтожения начало стремительно наполняться энергией. Изначально этот прием должен был мгновенно увеличить его силу и скорость. Однако с текущим уровнем тела, достигшего своего предела, эффект многократного увеличения силы перестал действовать. Сила уничтожения теперь увеличивала его мощь только наполовину. Но даже при этом Цзинхун не мог заблокировать атаку. Кроме того, Лушен использовал сущность Ян, чтобы полностью высвободить силу экстремального режима Ян. Прогремел взрыв. Язык черного пламени был моментально рассеян кулаком Лушина. Продолжив свой путь, кулак угодил прямиком в грудь двуглавой жабы. Прозвучал новый взрыв, отбросив назад и жабу, и Цзинхуна. «Как так?» – недоверчиво воскликнул небесный правитель, все еще пребывающий в облике двуглавой жабы. Его пухлое тело, высотой с рост взрослого мужчины, обзавелось бросающейся в глаза вмятиной. Цзинхун, меж тем, сплюнул еще один сгусток крови. Ухватившись за жабу руками, он вместе с ней погрузился в начавший быстро вращаться шар фиолетового света. Колесо воздушного огня, превратившись в темно-пурпурное огненное колесо диаметром в несколько метров, Цзинхун и небесный правитель яростно атаковали Лушина. Прежде, чем огненное колесо успело чего-либо коснуться, Все в радиусе 10 метров наполнилось странным, искажающим силовым полем. Стоящий неподалеку, одетый в белое, безмолвный наблюдатель удивленно вскрикнул. Черная мембрана на его теле неожиданно растаяла. Охваченный ужасом, он поспешно ретировался. Две девушки из семьи Юаньгуан, наконец, осознали, насколько опасной была схватка между Ушином и Цзинхуном. Сначала их бой ничем не отличался от противостояния двух мастеров уровня Ус, поскольку они находились далеко, и их сила была сконцентрирована. Это незначительное проявление силы было ничем, как для внешних учеников семьи Юаньгуан, так и для членов главной ветви секты Лила. Все они были частью единой силы, по отдельности имеющими мощные козыри в рукавах. Но теперь, приблизившись, все, наконец, поняли. Битва была не такой простой, как им показалось в начале. Мужчина в белом, третий по силе, лишился большей части своей черной мембраны. В ходе схватки он получил тяжелые ранения только потому, что стоял слишком близко к эпицентру боя. Повреждение черной мембраны означало, что его организм потерял большую часть своих регенеративных и защитных способностей. Черная мембрана сама по себе являлась проявлением жизненной силы человека. Любой нанесенный ей урон травмировал ее хозяина и истощал его энергию. Черное пламя – это же небесный правитель. Возглавляющая компанию миниатюрная девушка узнала двуглавую жабу. Ее лицо вмиг побледнело. «Ты уверена, сестра Юань?» – изумленно воскликнул среднего возраста мужчина. «Без сомнений, есть у меня хороший друг в семье Цзин. Его отец погиб во время мятежа много лет назад», – торжественно сказала миниатюрная девушка. «Небесный правитель, разве это не божественное оружие уровня божественного интеллекта? Это что, новая шутка?» – воскликнула самая молодая девушка в группе. Ядовитые нотки в ее голосе давно исчезли, сменившись тревогой и ужасом. «Эти двое по меньшей мере мастера оружия высшего уровня», – воскликнул дрожащим голосом юноша, который до того, как началась битва, пытался уговорить самую юную из девушек. Никто ему не ответил. Все члены группы думали, что достаточно сильны, поэтому никаких проблем в путешествии не возникнет. Но проблема возникла уже во втором пункте назначения. «Отступаем. Немедленно отступаем», — мгновенно приняла решение наблюдавшая за битвой Юаньгуан Юань. Никто даже не пытался ей перечить. Шестеро путешественников, возвращаясь тем же путем, что и пришли, они могли бы вступить в сражение, будь перед ними обычные мастера оружия уровня изначальной земли. Однако противостоять мастеру оружия высшего уровня – это не то, с чем они могли справиться. И уж тем более, они не могли тягаться в силе с божественным оружием уровня божественного интеллекта, носителем которого был Цзинхун, гений одной из ветвей семьи Цзин. Но даже если бы им удалось одолеть такого мастера, то с его противником разум Юаньгуан Юань пребывал в смятении. Вместе со своей младшей сестрой, Юаньгуан Цинь, она возложила на себя обязанность вернуть в семью Юаньгуан пылающих наследников. Остальные их сопровождающие были всего лишь их друзьями, призванными помочь им в выполнении миссии. Никто не ожидал столкнуться с такой сложной проблемой. Если парень, повергший небесного правителя, действительно был пылающим наследником, семью нужно было немедленно уведомить о его огромной силе. Подумав об этом, девушка, оглянувшись, еще раз посмотрела на сражающих, после чего устремилась вперед. Позади прогремел еще один взрыв. За ним последовал еще один, сопровождаемый яркой вспышкой. Бах! Прозвучал третий взрыв. Цзинхун снова и снова с трудом поднимался на ноги, используя мощное пламя небесного правителя. Черное пламя, способное испепелить все, имело особую токсичность. В его силах даже было превратить сталь в жидкость. Особенно эффективно оно было против истинной ци и дьявольской сущности. В сочетании с силой родословной семьи Цзин и необычным силовым полем, которое могло свести на нет все вражеские атаки, Цзинхун стал практически непобедим. Но направленное на Лушина, черное пламя из черного потока превращалось в тоненький волосок силы. Сила родословной семьи Цзин была совершенно бесполезна против Лушина. В лучшем случае, она могла немного уменьшить взрывную силу его истинной ци. Юаньгуан Юань, остановившись, издалека наблюдала за сражающимися. Даже отсюда было видно, как кривится от боли Цзинхун, врезаясь в очередное дерево. «Он слишком силен», — пробормотал пожилой мужчина, сын принца Цзюня из столицы Великой Инь. «Для начала нам стоит побеспокоиться о себе. Неужели вы и правда думаете, что он не знает свою родословную? Все он прекрасно знает, просто его не волнует, что он, пылающий наследник семьи Юаньгуан, спокойно сказал молодой человек из группы. Лицо юноши, кроме тревоги, не выражало никаких эмоций. Ему не было дела до жестоко избиваемого Цзинхуна. Все, что его интересовало, анализ ситуации и возможность сбежать. Сомневаюсь, что он нас отпустит. Он не атаковал в таверне, дожидаясь, пока его цель выйдет. Значит, огласка ему не нужна. Но мы стали свидетелями, говорившего молодого человека звали Юаньгуан Сунь. Он был не прямым потомком семьи, а всего лишь дальним родственником. Дальними родственниками в семье Юаньгуан называли детей из так называемой разбавленной родословной. Когда наследницы семьи выходили замуж за кого-то извне, они порой рожали детей, у которых не было пробужденной родословной. Если этот ребенок тоже вступал в брак за чужака и производил на свет потомство, оно почти было лишено родословной. Такие дети считались членами семьи внешней ветви. Сила родословной в них наличествовала в таких минимальных количествах, что с таким же успехом могла и вовсе отсутствовать. Возможно, потому что родословные ведущих ветвей трех главных семей были слишком сильными, родословные внешних ветвей были куда слабее родословных обычных семей. Вот почему Юаньгуан Сунь не имел в семье абсолютно никакого влияния. «И что ты предлагаешь?» – поспешно спросила Юаньгуан Юань. Она доверяла своему младшему брату, хотя с точки зрения силы он был намного слабее нее, с точки зрения ума он заметно превосходил ее избалованную младшую сестру Юаньгуан Цинь. «Давить на родственные связи», – уверенно сказал Юаньгуан Сунь. «Мы не можем уйти. Это слишком большой риск. Все, на что мы можем надеяться, что Лу Шен не станет убивать родственников. Если он, конечно, хотя бы немного уважает нашу семью». «Сила уничтожения», – раздался новый крик, после чего компанию оглушил раскат взрыва. Лу Шен, снова ударив кулаком, с легкостью отправил Цзинхуна в полет. Тот с грохотом врезался в твердые валуны А. Глава 420. Замысел. Часть 2. Коричнево-серая каменная стена, расплавившись лавой, медленно стекала вниз. Изо рта Цзинхуна хлынула кровь. Его руки были раздроблены, черная мембрана разрушена, а лицо залито разбито. Но несмотря на это, он все еще отказывался сдаваться. Лу Шен медленным шагом двинулся в его сторону. «Это то, за что ты боролся. В этом суть твоих принципов». Цзинхун, закашлившись, выплюнул еще один сгусток крови. Рассмеялся. «Хе-хе, аха-ха-ха-ха». Даже использовав все свои навыки и объединив все, что у него было, он не смог победить Лу Шена. А последнему явно было от него что-то нужно. Иначе зачем он оставил его в живых? «В этом темном мире кто-то должен», — тихо произнес Цзинхун. Хотя голос его был слаб, и от полученных ран он запинался, его слова были наполнены решимостью. «У каждого своя справедливость и своя надежда», — с трудом выдавил из себя он. Лу Шен удивленно покосился на искалеченного мастера оружия. Тот, кто до этого уверенно приближался к уровню божественного лорда, сейчас был похож на беззащитного ребенка, но, несмотря на это, даже и не думал сдаваться. «Справедливость, надежда – это последнее, на что люди этого мира могут рассчитывать», — решительно возразил Лу Шен. «Как можно бороться за справедливость, не будучи уверенным, что выживешь? Ты не понимаешь, все не так. Если бы этот мир не был таким, возможно, все было бы по-другому». Горло Цзинхуна сдавил новый приступ кашля. «Ладно, похоже, твой конец близок». Лу Шен поднял руку. Из его ладони хлынул поток золотого света, формируя метровый меч. «Последние пожелания?» — небрежно спросил он. Цзинхун, улыбнувшись, покачал головой. «Тогда прощай». Подняв ярко светящийся клинок, Лу Шен нанес удар. «Ша-ша-ша-ша, дзинь». Клинок Лу Шена не успел достичь цели. Светло-голубое копье с темно-синим треугольным узором, окружающим обернувшегося вокруг древка Пегаса, вовремя заблокировало удар. Перед Лу Шеном замер владелец копья. Это был высокий, мускулистый мужчина с привлекательным лицом и идеальным телосложением. Его голову покрывали короткие голубые волосы. Глаза сверкали холодом и гордостью, подобной той, что сияло в глазах Цзинхуна. На нем было надето нечто, очень похожее на узкую кожаную броню с серебряной пластиной в центре. «Брат, ты все-таки пришел», — устало выдохнул Цзинхун. «Сюй Ци», — Лу Шен, прищурившись, произнес имя новоприбывшего. «Звезда, наконец, прибыла, можно начинать шоу». Символ зло на его ладони, активировавшись, начал подавать сигнал двум мастерам злого искусства, притаившимся поблизости. План пришел в действие. «Мастер префектурной ветви секты Тысячи Солнц, как желаешь умереть?» Взгляд Сюйцы был колючим и резким, а голос ледяным. Не успев прибыть, он уже понял, что нужно Лушину, что показывало, насколько прозорлив был этот человек. «Я еще не думал, как хочу умереть», — спокойно улыбнулся Лушен. «Но одно знаю точно, ты скоро сдохнешь». Он резко сорвался с места. Его ноги начали быстро увеличиваться, вместе с телом переходя в истинную форму. Сила уничтожения. По мере того, как его тело возвращалось к своей истинной форме, скорость, сила и остальные параметры увеличивались. Лушен на полной скорости врезался в Сюйцы. Бум! Между двумя противниками взорвался шар светло-голубого света. В следующее мгновение в руке Сюйцы материализовалось копье. В момент, когда острие копья вонзилось в кулак Лушена, последний был вынужден отступить. Отражение. Копье Сюйцы дрогнуло. Огромная первобытная сила через руки хлынула в тело Лушена. Это была его собственная сила, порожденная истинной формой его тела. Бам, бам, бам. После того, как Лушен отступил на три шага назад, из его руки повалил белый дым. У каждой атаки была своя цена, и сейчас ему приходилось расплачиваться таким вот образом. «Это и есть сила клинка Тянер?» – удивленно спросил парень. Он редко встречал кого-то, кто мог бы заставить его отступить. В конце концов, даже божественные лорды редко могли конкурировать с ним в плане физической силы. То, что Сюйцы это удалось, было поистине удивительно. «Что еще за Тянер? Где ты о нем слышал?» «Это лишь сила родословной божественного оружия моей семьи». Лицо Сюйцы еще больше помрачнело. Он догадался о намерениях Лушина. «Значит, ты не используешь клинок Тянер в качестве своего основного оружия?» Лушен шевельнул пальцами. «Интересно, хотя его кулак все еще дымился, а предплечье немного соднило. Это был небольшой урон для его сильного тела. Ты ведь тоже из семьи Цзин, старший брат Цзин Хуна?» Небрежно спросил Лушен. «Уж больно ваши силы схожи». Раскалывающее небо божественное копье. Сюйцы всем телом резко рванулся вперед. Замахнувшись, метнул копье в голову Лушена. Раздался треск. Копье превратилось в темно-синюю молнию, окутанную облаком переливающегося серебристо-синего света. Молния вскоре приняла форму Пегаса, неуклонно наступающего на Лушена. Магический конь, заржав, взмахнул крыльями. Встав на дыбы, острыми копытами обрушился на землю. Бум! Синяя молния, загрохотав, пронзила пространство. Окончательно сменивший свою форму Лушен поднял руки. Сменив форму, он больше не был похож на человека. Четырехрогий монстр, позади которого болтался толстый, покрытый черными смоленистыми чешуйками хвост. Рот украшали три ряда длинных острых зубов. Когда созданный из молнии Пегас приземлился, Лушен схватил его за крыло. Неплохая сила, но, к сожалению, ничего особенного. Божественная мощь. Бум. Развернув Пегаса в воздухе, Лушен безжалостно швырнул его в каменную стену. От удара Пегас взорвался. Казалось, Сюйцы потерял контроль над своей силой. Однако его копье, расщепившись раскаленными каплями, обрушилось на Лушена, пронзая его глаза, уши и другие незащищенные места. Руки Лушена точно и быстро блокировали удары. «Это все, на что ты способен», — презрительно засмеялся он. Последний удар копья был довольно впечатляющим. Он, хотя бы, был на пике уровня золотого листа. Но это не было пределом возможностей Лушена. Все, что было ниже вершины уровня нефритовой звезды, не могло повлиять на его защиту и сущность Ян. Честно говоря, пока он полностью не израсходует свою сущность Ян, не имело значения, ударит его кто-то, не достигший уровня нефритовой звезды, или промахнется. На самом деле, если бы не сдерживающий его дух, он бы уже прорвался через уровень нефритовой звезды. Его духу еще не приходилось сталкиваться с божественным лордом уровня божественного интеллекта, поэтому он в точности не мог определить свой нынешний уровень силы. Сюйцы был обычным божественным лордом, находящимся на пике уровня нефритовой звезды. Лушен планировал использовать этот факт в качестве ориентира. Он давно сошел с традиционного пути развития божественных лордов и не мог обычным способом определить уровень своих способностей. Поэтому единственным способом для него узнать уровень своей силы было сравнение в бою. Раскол земли первородным клинком. После нескольких раундов обмена атаками Сюйцы не продвинулся ни на шаг. Немного отступив, он ударил копьем в землю. Лушен, немного подумав, ударил в землю ногой. Золотая сущность Ян, заструившись по земле, столкнулась с сотканным из голубой молнии копьем. Пуф, пуф, пуф. Встреча двух противоборствующих сил стала катализатором для серии мощных взрывов. Сила взрывов была таковой, что ударная волна достигла даже лежащего на земле Цзин Хуна. вынудив того поморщиться от боли. Выражение лица Сюйцы неуловимо изменилось, теперь он прекрасно понимал, что не сможет выдержать затяжного боя. Ни он, ни Лушен не сдерживались, используя всю свою мощь, но ни один из них никак не мог победить. Будь это другое место и другое время, он, возможно, сражался бы более свободно, но не сейчас. Цзинхун долго не протянет. При виде Лушена, причинившего столько боли его брату, его сердце вскипало лютой ненавистью. Больше всего его бесило осознание собственной беспомощности. Больше немедля, он, подхватив брата, взлетел. Синее копье взорвалось водоворотом огромной молнии. Вскоре она превратилась в шар, становящийся все больше и больше, ярче и ярче. Изнутри доносилось слабое ржание Пегаса. Великое расщепленное божественное копье. В гневе взревел Сюйцы. Высоко подняв копье, яростно махнул им в сторону земли. В эту же секунду в грунт врезался огромный шар, сотканный из молний. Бум! Когда шар соприкосновения с поверхностью земли, бесчисленные синие молнии, превратившись в извилистых змей, вызвали новые взрывы. В радиусе нескольких сотен метров вокруг них деревья и трава резко увяла, на глазах превращаясь в выжженную землю. Потом неожиданно взревел окруженный ослепительными молниями Пегас, парящий в небе. Быстро сгустились темные грозовые облака, разряд молнии, толщиной с бочонок, ударил в землю, издав при этом оглушительный грохот и поджарив все в радиусе нескольких сотен метров. Внутри шаровой молнии пыталась встать чья-то одинокая фигура, вокруг которой искрились ветвистые молнии. Глядя на Сюйцы, Лушен не удержался от смеха. Его правая рука, быстро расширившись, в мгновение ока стала толщиной в 3 метра. Шар золотого света, загоревшись, закрутился на его ладони. Он направил этот сгусток в спину убегающим Сюйцы и его брату. Бесконечная, божественная мощь. Ша-ша-ша-ша. Золотая нить, вылетев из руки Лушена, в одно мгновение преодолев расстояние в несколько сотен метров, устремилась к спине Сюйцы. Четырехсторонние парящие духи. Сюйцы сохранял спокойствие, даже чувствуя ужасающую силу вершины уровня нефритовой звезды. За его спиной поднялась сабля, источающая зеленое сияние. Зеленое сияние, приняв форму уха, окружив беглецов, с непостижимой скоростью устремилась вдаль. Лушен не был удивлен. Он наоборот пришел в восторг. Выждав секунду, закричал. Сейчас, пуф, серая цепь, пронзив пространство, появилась позади Сюйцы, крепко связала зеленую саблю. Лицо Сюйцы побледнело. Он понятия не имел, откуда взялась эта цепь. Умри. Лушен ринулся вперед. Его правая ладонь начала излучать яркое сияние, превратившись в маленькое солнце. Божественная мощь была высвобождена с максимальной силой. Каждая унция сущности Ян потоком перетекала в его ладонь. Выражение лица Сюйцы слегка изменилось. Рядом затрещала молния, окружая не только его и брата, но и серую цепь. Прежде, чем Лушен успел до них добраться, братья были полностью охвачены цепью. Молния взорвалась, обнажая их фигуры. Бум! Светящаяся золотая рука Лушена прошла сквозь их тела. Что было странным, он не почувствовал никакого сопротивления. Фигуры Сюйцы и Цзинхуна, наконец, исчезли. Оказалось, это была всего лишь иллюзия. Лушен с шумом приземлился на одно колено. Все живое в радиусе 10 метров просто перестало существовать. Проклятие! Резко вскочив, он ударил кулаком по гигантскому дереву. Бум! Золотой свет взорвался. Все в радиусе 100 метров было сметено огромной золотой световой волной. Мгновенно вспыхнул лесной пожар. Небо заволокло дымом. Листья и ветви, едва их касались языки пламени, мгновенно взрывались. Расщепляясь, светящимися дождем падали на землю. Глава 421. Обмен. Часть 1. Яркое оранжевое сияние окутало лес. Вереницы кленовых листьев, цветом похожих на расплавленную медь, влекомые горячей тепловой волной разлетались в стороны. Замок тысячи шансов. Где был замок тысячи шансов? Взревел Лушен, подняв ладонь. Глаза парня наполнились ужасающей яростью. Если бы один из двух мастеров злого искусства выполнил, как следует, свою работу и сумел удержать Сюйцы на месте с помощью замка тысячи шансов, план был бы осуществлен, и он завладел бы 3 божественными оружиями. Одно из них требовалось для выполнения миссии, а 2 других он мог поглотить. Ментальная энергия одного лишь небесного правителя могла повысить его до уровня божественного интеллекта. Уровень божественного интеллекта. Лушен давно мечтал о божественном оружии уровня божественного интеллекта, но когда он, наконец, приблизился к цели, шанс был по глупости упущен. Досада переполняла душу. Вскоре внимание Лушина привлекла появившаяся среди горящего леса серая фигура. Это был человек, чье тело туго стягивали белые повязки. Хотя слой наслаивался на слой, тело новоприбывшего казалось полупрозрачным, словно он в следующее мгновение собирался переместиться в мир боли. Это был один из мастеров злого искусства, посланных вместе с ним на эту миссию. «Я действовал по плану. Ошибка произошла не по моей вине», — с вызовом сказал он. Резко обернувшись, Лушен холодно посмотрел на человека. «Всего лишь небольшая ошибка. С другой стороны появилась еще одна серая фигура. Я столкнулся с некоторыми врагами по пути, ха-ха, и немного задержался». «Немного? Почему вы не придерживались плана?» — гневно закричал на опоздавшего Лушен. «Ты меня сейчас отчитываешь?» — холодно рассмеялся мужчина. «Да кем ты себя возомнил? Как смеешь читать мне нотации в присутствии моего брата? Но время миссии нам дается одинаковый статус». Тон Лушина стал суровым, а лицо словно окаменело. «Ты действительно думаешь, что?» — усмехнулась серая фигура, но договорить не успела. Пуф! Лушен молнией бросился вперед. Его светящаяся золотом ладонь прошла прямо через грудь серой фигуры. «Ты!» Серые фигуры были шокированы. Лушен откинул мужчину назад. Выражение лица последнего было наполнено смесью шока и удивления, будто он до сих пор не верил, что Лушен осмелился на него напасть. Поток золотой сущности Ян подобно воде вытекал из сияющей золотом руки Лушена, разъедая временное тело злого мастера искусства. Хотя сущность Ян была скрыта в золоте, она оставалась улучшенной версией пламени Инь. Лушен назвал это пламя, особенно разрушительное для духа, пламенем смерти. Можно было с уверенностью сказать, мир никогда не видел ничего подобного. Странное пламя было детищем Лушена, созданным им при помощи модификатора. «Ты, отпусти его!» — потребовал второй мужчина, одновременно потрясенный и разгневанный. Протянув серую ладонь, он попытался схватить Лушена, но последний, ударив рукой наотмашь, отшвырнул его ладонь. Бам! Серая дымка постепенно рассеялась. Удар заставил мастера злого искусства отступить на несколько шагов назад. Все, что он мог, это смотреть на Лушена, уносящего его брата в глубины кленового леса. Бум! Рука Лушена прошла сквозь грудь мастера злого искусства, прижав его к скале. Другой рукой он схватился бывшего союзника за голову и безжалостно впечатал в камень. Бум! В каменной стене образовалась глубокая яма. Земля покрылась расколами, будто швами, с горы посыпались камни. Валуны, падая сверху на двух мужчин, тут же отскакивали, врезаясь в невидимое силовое поле. Не обращая внимания на дождь из валунов, Лушен схватил мастера злого искусства за голову. Его голова была почти сморщена, а из носа и глаз сочилась кровь. Мастер злого искусства больше не сомневался, Лушен действительно собирается его убить. Это читалось во взгляде и каждом его движении. «Не надо, пощади меня на этот раз», прошептал мужчина. Он боялся. Будучи мастером злого искусства, при рождении получившим огромную силу, благодаря упорному культивированию он стал мастером злого искусства. Он определенно не хотел умирать так бессмысленно. Следующего раза не будет. Бум! Землю окутало золотым светом. Результатом взрыва стал кратер шириной около 10 метров. Внутри кратера все было красным, словно земля в любой момент могла превратиться в расплавленную лаву. Отпустив голову мастера злого искусства, Лушен встал, оттолкнувшись ногами, прыгнул. В этот момент он заметил другого мастера злого искусства. Тот, наконец, их догнал. Когда Лушен взглянул на мужчину, тот поежился. Хотя оба были божественными лордами, мастера злого искусства были слишком хрупкими по сравнению с божественными лордами Великой Инь. Они не обладали ни превосходной защитой, ни регенеративной силой, имея только дух божественного лорда. Однако независимо от того, насколько силен был их дух, его сила могла быть высвобождена только достаточно сильным телом, если речь не шла об атаках, в основе которых использовался дух. Из-за уязвимого тела, даже при использовании всей мощи, уровень мастера злого искусства приравнивался к уровню мастера оружия. Разумеется, этого было недостаточно, чтобы победить обычного божественного лорда. Вот почему в засаду против одного сюйцы было послано 3 человека. Холодно хмыкнув, Лушен пролетел мимо второго брата. Единственная причина, по которой он оставил его в живых, не хотел пока портить отношения с Шизисин. В противном случае, давно удавил бы этих жалких мастеров злого искусства, осмелившихся вести себя перед ним так высокомерно. Вскоре после того, как Лушен покинул выжженный лес, он снова наткнулся на группу в спешке отступающих людей в белом. «Стойте!» Юань Гуан Юань, резко остановившись, подняла руку, останавливая своих спутников. Столб огня резко поднялся к небу. Алый свет озарил лица присутствующих, окрашивая их в красное. Ткань их одежд также мгновенно поменяла цвет. Все шестеро были отпрысками влиятельных семей. Никто из них не думал, что может попасть в столь опасную ситуацию, отправившись выполнить простую миссию. Юань Гуан Юань, как лидер группы, вела переговоры с Лушином, все еще следуя правилам этикета. «Я, Юань Гуан Юань, член главной ветви семьи Юань Гуан из столицы Великой Инь. Мы ищем потерянных членов нашей семьи, разбросанных по миру. Вы, кстати, тоже обладаете пылающей радостью». Лушен прервал девушку прежде, чем она успела закончить. «Семья Юань Гуан, не она ли сильно пострадала в недавнем инциденте?» — небрежно спросил он. Юань Гуан Юань, слегка изменившись в лице, невозмутимо ответила: «Да, поэтому нынешний глава приказал каждому члену семьи, отправившемуся в путь, привести хотя бы одного пылающего наследника. Чем больше мы вернем наследников, тем сильнее станет наша семья. И какова награда?» — небрежно спросил Лушен. «Каждый вернувшийся будет считаться членом основной ветви. Ему будут предоставлены все ресурсы, необходимые для прорыва с уровня Ус на уровень изначальной земли. Кроме того, каждые полгода им будет дарован осколок божественного оружия, порция специальных трав и лекарства для укрепления организма. Более того, и это все», — снова прервал ее Лушен. «Для ученика нижнего уровня это было заманчивое предложение, но не для тех, кто уже давно перешагнул через уровень изначальной земли. ГМ, все члены семьи, прорвавшиеся через уровень изначальной земли, имеют доступ к божественному оружию уровня золотого листа. Кроме того, я не знаю, но смысл призыва всех членов семьи в том, чтобы священный меч расцвета мог выбрать нового носителя». Юань Гуан Юань была всего лишь младшей ученицей, едва достигшей уровня изначальной земли. Естественно, она не знала много о привилегиях высших уровней. Обычно члены семьи, достигшие высших уровней, рекрутировались лично главой семьи Юань Гуан. Но каким-то непонятным образом Юань Гуан Юань повезло наткнуться на Лушина. Парня не интересовала семья Юань Гуан, но до него доходили слухи о священном мече расцвета. Он был одним из двух божественных оружий семьи Юань Гуан. Это божественное оружие было одним из самых древних. Оно обладало ужасающей силой, слишком огромной, чтобы ее можно было описать словами. Оно могло поднять уровень своего хозяина до уровня божественного лорда. А если быть точнее, до вершины уровня божественного лорда. Божественное оружие, подобное этому, кто в здравом уме рискнет против него выступить? Лушен не хотел иметь ничего общего с семьей Юань Гуан, но так получилось, что члены этой семьи случайно увидели, как он пытался убить Цзин Хуна. А значит, стоило тщательно обдумать, как следует поступить в данной ситуации. «Вы все из семьи Юань Гуан?» Лушен обвел взглядом стоящих перед ним людей. «Только трое из нас, включая меня», — ответила Юань Гуан Юань, указав на себя, свою сестру Юань Гуан Цинь, наконец, на Юань Гуан Суня. «Остальные — мои братья-ученики из столицы Великой Инь, выходцы из семей Му, Цзины». «Достаточно, можете идти», — остановил ее Лушен. Поразмыслив, он, в конце концов, выпустил сущность Ян из своей руки. На карту было поставлено слишком многое. Одно дело, если бы здесь присутствовали только члены семьи Юань Гуан, но перед ним стояли члены всех главных семей. Возникнет много проблем, если все они неожиданно исчезнут. Он не боялся неприятностей, но влезать в них без причины не хотел. Убийство Цзин Хуна, в лучшем случае, могло разозлить небольшую часть семьи Цзин, но если он убьет всех присутствующих, три главные семьи непременно против него ополчатся. Юань Гуан Юань, пару минут поколебавшись, закусив губу, спросила: «Тогда, старший, ты вернешься домой?» Хотя девушка по праву рождения имела довольно высокий статус в семье, сестра и брат ее значительно превосходили. Чтобы улучшить свое положение, ей нужно было преуспеть в этой миссии, тем самым привлечь внимание великих старейшин. Если она сможет вернуть члена семьи уровня мастера оружия, ее положение в семье значительно улучшится. Стоящий перед ней парень определенно был мастером оружия, причем высшего уровня. Люди, подобные ему, занимали важные посты в трех главных семьях. Все они обладали огромной властью. Кроме того, она заслужит добрую славу, столь блистательно выполнив миссию. «Нет, я не питаю особых чувств к семье Юаньгуан», – категорично отказал Лушен. Но подумав немного, он тихим голосом добавил, «Хотя столицу Великой Инь, когда-нибудь я обязательно ее посещу. Лучше скажи, кто ваш непосредственный командир? Он мастер оружия?» Парень не хотел признаваться, но на самом деле он был впечатлен внутренней силой этой кроткой на вид девушки. Она говорила с ним спокойно и даже осмелилась позвать его за собой, что ясно свидетельствовало о ее сильной воле. Она выгодно выделялась на фоне остальных 5 человек. Даже ее брат-наставник заметно нервничал. На его лбу постоянно выступали капельки пота, тело было напряжено. У остальной компании по лицам читалось «Не трогайте меня, меня тут вообще нет». Впрочем, в этом не было их вины. Огромная сила Лушина, после возвращения индемонов основного восьмиглавого дьявольского пути, начала автоматически подавлять более слабых существ, находящихся с ним рядом. Обычные божественные лорды не излучали такого давления, но Лушен был другим. У него был индьявол, влияющий на разум людей. Глава 422. Обмен. Часть 2. Юаньгуан Юань на мгновение замерла. Вопросы Лушина, по-видимому, были всего лишь данью уважения. Она горько усмехнулась, ее родители были обычными членами семьи. Их потенциал был ограничен, из-за чего они достигли всего лишь уровня 2 и 3 грани. Среди ее близких не было никого, кто мог бы сравниться с ней в силе. Естественно, среди них не было мастеров божественного оружия. Нет, мастеров божественного оружия в моем окружении нет. Юаньгуан Юань понимала, что упускает уникальную возможность, но лгать не хотела. Только отец сестры Цинь является мастером оружия. Похоже, нелегкая у тебя жизнь, Лушину, на самом деле, было все равно, есть ли в ее семье мастера божественного оружия или нет. Все, о чем он сейчас думал, это Юаньгуан Юань довольно умна. Взмахом руки он дал понять остальным, что они могут идти. А вот Юаньгуан Юань ему было, что сказать. Девушка кивнула, безмолвно попросила своих спутников оставить их наедине. Хотя все члены группы происходили из главных семей, одна Юаньгуан Цинь занимала высокое положение, ее отец был управляющим старейшиной, отвечающим за большую часть бизнеса в столице Великой Инь. Поэтому Юаньгуан Цинь всегда вела себя избалованно и высокомерно. Никто не осмеливался читать ей лекции или отмахиваться, как Лушен. Она слушала только брата-наставника Юаня, в которого была влюблена. «Если тебе вдруг когда-нибудь понадобится помощь, ты можешь приехать в округ Осенней Луны и найти секту дьявольского начала. Несмотря на то, что я не являюсь частью семьи Юаньгуан, как мастер секты дьявольского начала я могу позаботиться о некоторых проблемах». А, взамен, Лушен, сделав многозначительную паузу, продолжил. «Ты должна кое в чем помочь секте дьявольского начала». Лушен не горел желанием встречаться с хранительницей божественного оружия семьи Юаньгуан, которая давно достигла уровня оружейного владыки, поэтому не планировал возвращаться в семью, но это не означало, что он не мог с ней сотрудничать. И Юаньгуан Юань была идеальным кандидатом для воплощения его плана. Молодая энергичная девушка, нуждающаяся в ресурсах для культивации. Если помимо семьи ее будет поддерживать внешняя сила, она получит огромную выгоду, как с точки зрения культивирования, так и с точки зрения статуса и власти в семье. 3 главные семьи не славились щедростью. Конкуренция внутри них была намного безжалостней, чем в тех же 3 главных сектах. Каждый месяц молодое поколение семей получало задание, которое нужно было выполнить без чьей-либо помощи. Это было своего рода испытание, при помощи которого проверялась сила молодежи. «Почему я?» Юаньгуан Юань смущенно опустила голову. «Потому что ты в этом нуждаешься. К тому же, не зря же мы встретились. Но самое главное, я вижу в тебе потенциал», небрежно ответил Лушен. Юаньгуан Юань была ошеломлена. В ней есть потенциал. Это сразу выделило девушку среди членов ее группы. Другими словами, остальные не представляли собой ничего интересного. «Я только что сделала первый шаг к укреплению своей власти», — подумала она. Юаньгуан Юань не раз слышала от старших брата и сестры о подобных сделках, но была уверена, из-за ее низкого статуса ни одна внешняя сила ею не заинтересуется. Никто никогда не делал ей подобных предложений. В девушке попросту не видели ничего ценного или стоящего внимания. В семье было слишком много лучших кандидатов, и в этой конкуренции она явно проигрывала. Но все изменилось буквально вмиг. Подняв голову, Юаньгуан Юань пристальным взглядом посмотрела на Лушина, все еще не зная, насколько ему можно доверять. Этот человек был опасен. Это не было очевидно внешне, но чувствовалось по окружавшей его особой ауре. Ауре, которую она ощущала только рядом с первым старейшиной своей семьи. Все присутствующие при дворе старейшины были чрезвычайно стары и могущественны. Их темперамент был схож с темпераментом стоявшего перед ней человека. Согласно, даже если это была только устная договоренность, она могла изменить жизнь Юань Гуан Юань. «Только я не смогу дать вам много», – тихо сказала девушка. «Неважно, много мне и не нужно». Кроме девушки, Лу Шен больше ни с кем не пожелал разговаривать. А смысл, какая от других польза, если они двух слов связать не могут без заикания, ни смелости, ни решимости. А вот Юань Гуан Юань, другое дело. Она имела храбрость взять на себя ответственность перед лицом угрозы. Неудивительно, что она была их лидером. Обменявшись методами коммуникации с Юань Гуан Юань, Лу Шен не стала осложнять группе жизнь, с Богом отпустив их во свояси. Когда компания скрылась из вида, он, обернувшись, взглянул на бушующий позади пожар. Пожар, выйдя за пределы кленового леса, стал неуправляемым. Лу Шен, посмотрев на покрытое черным дымом небо, нахмурился. Ему нужно было позаботиться об этом пожаре. Внезапно откуда-то издалека донесся свистящий звук. Оглянувшись, он понял, пожаловали незваные гости. Посмотрев в сторону источника звука, он увидел множество одетых в черные фигур, бегущих к холму. Все они были проворными и быстрыми. Время от времени люди выпускали ракеты, издающие резкий свист. На одежде новоприбывших был ясно виден символ секты Юинь. Судя по форме, они были частью агентства Инь-Ян. Их предводитель, первым увидевший Лу Шена, поспешно направился к нему. Мастер префектурной ветви секты Тысячи Солнц Лу, обратился к нему человек в черном. Его звали Сюй Цзинь Сун. Эксперт уровня шестой грани из агентства Инь-Ян. Он получил известие о лесном пожаре, а также о возможной схватке между влиятельными людьми из агентства Бирюзовой раковины, и немедленно отправился лично все проверить. Увидев Лу Шена, был практически убежден, в пожар замешан мастер Лу из секты Тысячи Солнц. В конце концов, исходя из последних данных, он был одной из самых влиятельных фигур в округе осенней луны префектуры Малин. Насколько он знал, мастер секты Лу не очень любил покидать столицу округа и взаимодействовать с другими силами. Ему больше нравилось сидеть во дворце Тысячи Солнц и заниматься культивированием. Недавно он лично отбил дьявольскую армию и стабилизировал ситуацию. После этой битвы слава о мастере секты Лу разнеслась по всей префектуре. Лу Шен, по мнению людей, входил в десятку самых влиятельных людей Малина. И Сюй Цзинь Сун понимал это куда лучше других. Истинная сила мастера Лу, возможно, даже превосходила все эти слухи. «Ты работаешь в агентстве Инь-Ян округа осенней луны?» – спросил Лу Шен. «Да, я Сюй Цзинь Сун, вице-капитан оперативной группы уровня Земли», – почтительно ответил тот. «Я вызвал этот пожар во время битвы, мне с ним и разбираться. Не стоит беспокоиться», – небрежно сказал Лу Шен. «Кроме того, недавно поблизости появились могущественные дьяволы из дьявольского мира. Я их уничтожил. Пожалуйста, займитесь тем, что от них осталось, а я пока позабочусь о пожаре. Он нас уборщиками считает». Сюй Цзинь Сун устало рассмеялся, но все же вынужден был согласиться. Три главных секты сотрудничают с имперским двором, чтобы оттеснить дьявольскую армию, поэтому это часть нашей работы, пояснил он остальным членам своей группы, которые заметно растерялись, увидев, что их предводителю приказывает какой-то незнакомый человек. Лу Шену были безразличны мысли этих людей. Обернувшись, он посмотрел на продолжавший распространяться огонь. Закинув руку за спину, достал меч реки Вэй. «Слишком большая территория. Я, скорее всего, не смогу помочь», – устало вздохнул артефакт. Служа Лу Шену так долго, он смутно понимал его к себе отношение. Можно сказать, меч реки Вэй был самым сговорчивым и самым умным божественного оружия из тех, которыми владел Лу Шен. Остальные артефакты либо спали, либо действовали в соответствии со своими инстинктами, либо вообще отказывались сотрудничать. Меч реки Вэй не знал, что случалось с непокорным божественным оружием. Лу Шен относил его в медитационную комнату, из которой оно больше не возвращалось. «Неважно, тебе не нужно ничего делать», – небрежно сказал Лу Шен. Божественное оружие на самом деле было лишь маскировкой его силы. Когда Лу Шен вытянул вперед руку с мечом, на его лбу появился темно-красный символ треугольной крылатой змеи. Меч реки Вэй в его руках засиял синим. С каждым мгновением сияние становилось все ярче. Спустя пару секунд свет меча уже слепил глаза. Щелк, Лу Шен переместил меч вправо. Утренняя луна, свист. Клинок, взорвавшись, превратился в бесчисленные темно-синие точки, с молниеносной скоростью устремившиеся к огню. Точки света сопровождала огромная тень, медленно расширяющаяся под ногами Лу Шена. Вскоре она приняла очертания огромного дракона. Как змея, вползла в огонь. Ее скорость почти соответствовала скорости голубых точек света. Невероятно! Это же это! Недоверчиво воскликнул меч реки Вэй. Лу Шен был удивлен не меньше своего оружия. Он только хотел использовать главное свойство божественного оружия водного типа, чтобы потушить огонь. Но, поскольку пламя распространилось не менее, чем на 1000 метров, парень добавил немного сущности Ян. Если бы сила божественного лорда распространялась равномерно, этого было бы достаточно для ликвидации пожара в пределах десятков тысяч метров, не говоря уже о 1000. А если бы огнем занимался кто-то, специализирующийся в этой области, результат был бы еще эффективнее. Но сейчас ситуация была иная. Давным-давно в Великой Сун пробудилось мощное божественное оружие, способное ввергнуть в хаос целую провинцию. Несмотря на то, что на инцидент с пожаром также повлияли внешние силы, нельзя было отрицать, что божественный лорд, который явно был сильнее обычного божественного оружия, был невероятно могущественным. Но Лу Шен не ожидал, что использование меча реки Вэй активирует знак Нисина. Поскольку меч был оставлен в этом мире богом реки Вэй, логично, что он имел связь с Нисином. Но Лу Шен не понимал, почему тот решил появиться именно в этот момент. Повинуясь тени Нисина, синие точки наполнили пламя, поглощая его. Вскоре огонь стал стихать. Всего за 10 вдохов лесной пожар был потушен, оставив после себя только обгоревшие обломки и покрытую дымом землю. Завершив свою миссию, хоровод синих искр снова принял форму зависшего перед Лу Шеном меча реки Вэй. В немом вопросе парень уставился на клинок, не спеша брать его в руки, его взгляд упал на рукоять. Изначально ее украшал обычный узор, сейчас сменившийся головой свирепого черного дракона. «Нисина пробудила твоя сила», — снова заговорил меч реки Вэй, — «а катализатором стала моя энергия, а осколки всего лишь опора. Интересно, обычное божественное оружие, но меня не боится», — задумчиво протянул Лу Шен. Крепко сжав рукоять, он забросил меч за спину. Пламя погасло в течение 10 вдохов. Повернувшись в сторону Сюй Цзинь Суна и его последователей, на лицах которых застыло удивление, Лу Шен сказал: «Позаботьтесь об остальном, на этом я с вами попрощаюсь, как пожелает мастер секты Лу», — поспешно сказал Сюй Цзинь Сун. Несмотря на то, что Лу Шен был неофициальным лицом, вольным человеком из Цзиньху, связи и влияния, которые он имел, являясь формальным главой одной из 3 главных сект, было достаточно, чтобы раздавить такого человека, как он, словно муравья. Лу Шен не желал белее тратить время. Оттолкнувшись от земли, он взмыл в воздух. Под его ногами разлился золотой свет, принявший спустя мгновение форму облака. Устремившись ввысь, Лу Шен вскоре исчез вдали. Выследить клинок Тянера и захватить его для завершения миссии, в данный момент это был его главный приоритет. Глава 423. Слежка. Часть 1. Гора Нанли. Городок Нанли, раскинувшийся у подножия горы, был известным туристическим местом провинции 4 жизней. В основном он был населен буддистами, из-за чего здесь было построено несколько десятков буддийских храмов, которые постоянно посещали верующие, щедрые на пожертвования. Правительство не особо интересовал город Нанли, поэтому оно не заботилось о его защите. Горожане были вынуждены полагаться исключительно на себя и секту Синьли, опекающую эту территорию. Что касаемо секты Синьли, она была огромной. В прошлом ее создали заключившие между собой союз буддийские монахи. В провинции 4 жизней секта Синьли считалась самой сильной после 3 главных сект. В этот самый момент на первом этаже ресторана 100 ароматов города Нанли 2 уличных артиста жонглировали горящими обручами, по очереди через них ныряя. «Браво! На бис! Браво!» Аплодисменты и одобрительные крики не стихали. Раз за разом люди восторженно охали, глядя на артистов, 2 очаровательных девушек с нежной нефритовой кожей. Девушки были одеты в белые обтягивающие костюмы, подчеркивающие соблазнительные изгибы, ставшие еще более привлекательными на фоне красных языков пламени. Поэтому аплодисменты, в большинстве своем, раздавались не в моменты акробатических трюков, а когда девушки изгибались в провокационных позах. Хорошо освещенный ресторан был наполнен винными ароматами. Постоянно раздавались громкие крики и слышался звон падающего на пол серебра. Сидящие в углу зала на первом этаже мужчина и женщина небрежно наблюдали за выступлением двух симпатичных девушек. У мужчины было мускулистое, подтянутое тело, лицо было красивым, с правильными чертами. Растрепанные длинные волосы, падавшие на плечи, придавали ему некую дикость. Его спутница тоже не была лишена очарования. Ее длинные волосы, струясь по спине, опускались до талии. Лицо украшали большие глаза, тонкий нос и маленький рот. Полная грудь высоко вздымалась при каждом вдохе. Ноги были удивительно длинными, что подчеркивала лунно-белая юбка. Все движения женщины были наполнены невероятной притягательностью. Если господин заинтересовался девушками, их время не должно стоить дорого. Для уличных артистов деньги главное. Нет, не заинтересовался. Но в одном ты права, во время хаоса мало кто смог бы выжить, сохранив невинность, покачал головой Лушен. В эту поездку он взял с собой Дуаньму Юань. Не желая отпускать божественное оружие ранга божественного интеллекта, он проследовал за ним до соседней провинции. Так как на теле Цзинхуна сохранился отпечаток его сущности Ян, Лушен и Дуаньму Юань смогли легко его отследить. Господин прав, судя по моему опыту, этим двоим самые большие 17 лет, но, вероятно, они уже успели согреть постель многим мужчинам. Они далеко не так невинны, как может показаться, небрежно сказала Дуаньму Юань. Девушки из приличной семьи не осмелились бы выступать на публике в подобной одежде. Лушен не был удивлен. Он молча продолжил пить свой чай. «Кстати, мы уже установили контакт с местной сектой Тысячи Солнц?» — спросил он после минутного молчания. Дуаньму Юань, покачав головой, пояснила: «Контакт-то мы установили, но это столица провинции четырех жизней, она расположена довольно далеко от нашей провинции. Немногие нас поддержат в эти неспокойные времена. Мы возьмем, что сможем получить. Но и если ничего не получим, не случится ничего страшного», — Лушен улыбнулся. «К слову сказать, агентство Бирюзовой раковины здесь, должно быть, было полностью уничтожено. Иначе кто-то нас уже пришел бы поприветствовать». Едва он закончил говорить, рядом с двумя симпатичными акробатками возникла какая-то суматоха. После волны криков двое мускулистых мужчин с мечами за спиной, протолкавшись через толпу, освободили дорогу хилому на вид мужчине. Не ожидал найти здесь выживших сучек из секты Безмолвия. Слабый на вид мужчина, одетый, как типичный сын богатой семьи, вытащил из ножен, он которых исходил слабый голубой свет, короткий меч. Клинок явно был необычным. «Молодой господин, я не понимаю, о чем вы говорите. Какая секта Безмолвия? Мы, путешественницы, только что приехавшие в ваш город, хотели немного заработать себе на жизнь», — выступила вперед старшая из девушек. Ее брови были сведены к переносице, она явственно чувствовала, что скоро начнутся проблемы. Настоятель Цинхун из храма Фачжен лично приказал уничтожить секту предателей, вступившую в сговор с дьявольским миром. «И что я вижу? Два шпиона секты Безмолвия посмели выступать на улице средь бела дня?» Глаза мужчины похотливо заскользили по телам девушек, будто оценивая товар. «Пощадите, молодой господин, никакие мы не шпионы». Старшая акробатка испугалась при упоминании шпионов дьявольского мира. Она упала перед мужчиной на колени. «Это уже мне решать, стража. Схватите этих двоих для дальнейшего расследования. Я сам буду решать, шпионки они или нет». Происходящее было очевидно. Он просто использовал обвинение в шпионаже, чтобы похитить приглянувшихся ему девушек. «Пожалуйста, молодой господин, проявите милосердие», — кричали сестры, упав на колени. Но все было бесполезно. Двое мускулистых мужчин, одетых в черное, схватили девушек, намереваясь отвести их туда, куда укажет им господин. Большинство присутствующих, наблюдающих за происходящим, покачали головами, зная, чем это закончится. Но хилый мужчина, похоже, не был удовлетворен. Он снова обвел зал похотливым взглядом, выискивая новых жертв. Однако он боялся сильно обострять ситуацию, иначе его дяде, работавшему на власти провинции, придется несладко. Поэтому, посмотрев на свой улов, мужчина улыбнулся, предвкушая, как преподаст двум шпионкам урок. Но в этот момент его глаза внезапно засветились, взгляд упал на один из столиков. За столом сидела девушка. Она не уступала во внешности двум акробаткам, однако от нее исходила аура притаившейся опасности. «Хорошо, даже отлично. Я давно не играл с такой милашкой. пробормотал он, устремляясь к цели. Люди вокруг сочувственно вздохнули. Каждый понимал, избалованный богатей нашел новую добычу. В городе Нанли никто не осмеливался пойти против него. Похищение женщин было самым безобидным из его увлечений. Однажды он убил кого-то, кто его разозлил и уничтожил всю его семью, которая была отнюдь не маленькой. Увидев хищный блеск в его глазах, все посетители ресторана поняли, он нашел новую цель. Люди почувствовали облегчение, хотя и сочувствовали женщине, которой сегодня не повезло. «Моя госпожа, позвольте представиться, я Муцуэнин. Я очень впечатлен вашим голосом и внешностью, которые на самом деле равны небу. Прошу прощения за дерзость», — обратился богатей к Дуаньму Юань. Его глаза, не отрываясь, смотрели на пышную грудь девушки. Свое восхищение он показывал демонстративным облизыванием губ. Дуаньму Юань не могла сдержать смех, наблюдая за незнакомцем. Ее тело сотрясалось от хохота, еще больше вздымая грудь, что заставляло Муцуэнина буквально пожирать ее взглядом. «Моя госпожа, ваше тело воистину великолепно!» Дуаньму Юань, не выдержав, решила преподать зазнавшемуся нахалу урок. После того, как она начала служить Лушину, он разрешил ей бить любого, кого она посчитает нужным, если он не прикажет обратного. Но прежде чем она успела что-то сделать, дверь ресторана распахнулась. В помещение ворвались двое мускулистых мужчин, одетых в красные одежды, в сопровождении хорошенькой девушки с горящим взглядом. Ее длинные волосы были собраны на затылке в тугой хвост. Одетая в платье для верховой езды, девушка сжимала в руке черный хлыст. «Второй брат, неужели все сказанное мною этим утром влетело тебе в одно ухо и вылетело через другое?» Наполненное вожделением тело Муцуэнина от звуков голоса девушки задрожало. Развернувшись, он попытался сбежать. «Стоять! Клянусь, я убью тебя, если ты попробуешь смыться!» Метнувшись вперед, прыткая девица преградила брату дорогу. «Третья сестра, пожалуйста, отпусти меня на этот раз. Я только вышел из железной комнаты, в которую совершенно не хочу возвращаться», — взмолился Муцуэнин. Было очевидно, что парень ее на самом деле боялся. «Разве папа не обещал найти тебе учителя? Я помогу. Если отпустишь меня, гарантирую, я найду для тебя лучшего учителя литературы. Ты», — посмотрела на него девушка. Никто из дюжины людей, сидящих на первом этаже ресторана, не осмеливались взглянуть ей в лицо. Похоже, они боялись ее даже больше, чем Муцуэнина. Ее глаза прояснились, когда она увидела Дуаньму Юань. Затем она посмотрела на сидящего напротив девушки Лушина. Ее нежное личико осветилось, когда взгляд остановился на парне. Обычное бледное лицо порозовело. Третья сестра, взывал к ней Муцуэнин, моля о пощаде, когда заметил, что девушка замерла. Протянув руку, он помахал ею перед лицом сестры. «Как ты посмел?» Бум! Девушка резко ударила его по лицу. Удар был настолько сильным, что парень отлетел на другой конец зала, сметя собой несколько столов и напугав посетителей. «Как ты осмелился надоедать спутнице этого господина? Кажется, ты поглупел после нескольких дней без побоев. Но я это исправлю, уж поверь». Девушка, быстро схватив Муцуэнина, хорошенько ему врезала, после чего приказала одетым в красное мужчинам вышвырнуть его вон. Потом, поправив одежду, подошла к Лушингу и Дуаньму Юань. «Здравствуй, красав, то есть, господин. Я ведь тебя не напугала?» Сердце Муцзюэцин словно сошло с ума. Если любовь с первого взгляда существовала, то это определенно была она. Холодная и жестокая аура, окружающая Лушина, покорила сердце Муцзюэцин в тот момент, когда она его увидела. Лушен непонимающим взглядом посмотрел на стоящую перед ним девушку. Он чувствовал скрытую в ней огромную силу, напоминающую силу дремлющего дракона. Даже он не мог понять, что это и насколько оно мощное. «Что ты только что сказала?» Сдерживая смех, наконец осмыслив ситуацию, спросил он. «Я назвала тебя господином. Ты не похож на местного. Путешественник, вам гид не нужен? Я могу все вам здесь показать и организовать комнату в лучшем отеле. К примеру, ванна с лепестками здесь довольно хороша, я даже уже договорилась», — решительно сказала девушка, не давая Дуаньму Юань возможности отказаться. Несколько мужчин в красном внезапно окружили Лушина и Дуаньму Юань. Очевидно, уйти им не позволит, даже если они скажут «нет». Лушен не знал, смеяться ему или плакать. Похищение случайных акробаток – это одно, но теперь кто-то заинтересовался уже им. Он не считал себя красавчиком, самое больше середнячком. К Кто знает, что эта странная девица в нем нашла? Посмотрев в направлении двери, Лу Шен увидел, что ее блокировали минимум 10 охранников в красном. Все они угрожающе уставились на него, что было довольно забавно. Но он прибыл в Нанлине ради игр с маленькими, избалованными девочками. «Малышка, ступай-ка домой и занимайся своими делами. Разве ты не должна тренироваться или практиковаться в каллиграфии с родителями? Мой тебе совет, веди себя прилично», — сказал Лу Шен, взъерошив волосы девушки. Глава 424. Слежка. Часть 2. Почему девушкам нужно соблюдать приличия, а мужчинам нет? Раздраженно спросила Му Цзюэ Цин. «Таковы правила», — пожал плечами Лу Шен. «И кто установил эти нелепые правила? Люди?» — последовал сухой ответ. Внезапно о чем-то задумавшись, Лу Шен покачал головой. Поднявшись, мягко сказал. «Довольно, Юанер, нам пора». «Да, брат», — покорно кивнула Дуань Му Юань, придерживаясь на публике легенды про брата и сестру. Му Цзюэ Цин явно не собиралась их так просто отпускать. Последовав за молодыми людьми, она спросила, «А куда вы идете? Мне нужно кое-кого найти. Я могу помочь. Нет ничего в этом городе, что было бы не под силу семье Му», заверила его Му Цзюэ Цин. «Нет нужды. Я и так знаю, где он». Когда Лу Шен вышел за дверь, никто не осмелился его остановить. Сопровождаемые странными взглядами посетителей ресторана, они неторопливо направились в только им одним известном направлении. Но прежде, чем они успели отойти достаточно далеко, Лу Шен, остановившись, посмотрел по сторонам. «Ты на самом деле следил за мной аж досюда?» — донесся с крыши здания слева знакомый голос. Они увидели мускулистую фигуру, сжимающую в руке копье. «Дедушка Ци!» — воскликнула все это время следовавшая за ними тайком Му Цзюэ Цин, недоверчиво глядя на стоящего на крыше Сюй Ци. Цинэр ошеломленно посмотрел на нее Сюй Ци, но его лицо быстро приняло свое обычное выражение. Его взгляд снова вернулся к Лу Шену. «Может, найдем другое место, не настолько людное?» «Конечно», — охотно согласился последний, и, оттолкнув на безопасное расстояние Дуань Му Юань, прыгнул в воздух. Покинув улицу, они в мгновение ока достигли края городской стены. Каменное ограждение было шириной с двух взрослых мужчин, идущих плечом к плечу, но с учетом факелов и оборонительных шипов на ней оставалось не так много места. «Не ожидал, что ты будешь спокойно жить в таком городе. Если не ошибаюсь, у тебя все еще остались связи с семьей Цзин?» — спросил Лу Шен. «А ты как думаешь?» — холодно хмыкнул Сюй Ци. Внезапно за спиной Лу Шена появились две мощные ауры. Незваные гости были одеты в черные плащи, полностью скрывающие их внешность. Такая конспирация была понятна, они хотели обезопасить свою семью. «Молодые люди в наше время совсем разучились уважать старших», — сказал один из них низким голосом. «Ты пересек черту, пытаясь использовать силу на нашей территории». Второй голос был женским. В нем чувствовался холод, граничащий с трудом сдерживаемым безумием. Разговаривая, незнакомцы окружали Лу Шена, видя в нем немалую угрозу. Они слышали о силе этого парня от Сюй Ци. «В атаку!» — резко скомандовал Сюй Ци и первым рванулся к Лу Шену. Удивленный таким подвохом, Лу Шен внезапно отступил, не спеша начинать бой. Но трое нападавших, потратив столько времени на засаду, не могли его отпустить. Поэтому, не задумываясь, последовали за ним. Четверо экспертов следовали друг за другом по воздуху, оставляя позади себя белую струю дыма. Бум! Лу Шен тяжело приземлился на вершину скалы на окраине какой-то заброшенной деревушки. Скала от удара превратилась в щебень. «Умри!» — Сюй Ци, пролетев над парнем, метнул в него светящееся синим копье. Лу Шен, подняв руку, с легкостью блокировал удар. Бам! Огромная сила разбила камни под его ногами, образовав гигантский красный кратер. Последовала взаимная серия стремительных атак. Лу Шен и Сюй Ци на одном дыхании обменялись сотнями ударов, но явного преимущества ни у одного из противников не было. «Основной закон – шипы», – указал на Сюй Ци один из его помощников. Тело последнего окутало множество мелких, зеленых шипов, ставших по-настоящему идеальной броней. Сюй Ци усмехнулся. Приблизившись к Лу Шену, он вынул из-за пазухи толстую трость. «Основной закон – возвращение к истине», – выкрикнул старик, тростью указав на Лу Шена. Последний почувствовал, как вокруг него заструилось большое количество странной энергии. Природная способность инь-дьявола влиять на умы резко ослабла. «Сила сразу двух божественных оружий впечатляет», – воскликнул Лу Шен, блокируя посланный Сюй Ци ураган. «Это еще не все. Отражение. Низким голосом закричал Сюй Ци. Копье в его руке, сделав полукруг, вернулось в прежнее положение. Потом устремилось к Лу Шэну. Лу Шэн, заблокировав удар, внезапно почувствовал, что в копье была заключена сила, которую он вложил в свою прошлую атаку. Это была его собственная сила, объединенная с силой Сюй Ци. Бам! Лу Шэн отступил на несколько шагов назад. Его рука снова задымилась. Кожа на ней начала трескаться, покрываясь небольшими ранами. Снова эта хрень. Лу Шэн нахмурился. Чаще всего божественные лорды использовали в своих атаках основной закон и силу своей родословной. Основной закон считался продолжением родословной, которую контролировал божественный лорд. Основной закон не требовал многого, и к нему можно было прибегнуть в любое время. Согласно наблюдениям Лу Шэна, он был своеобразной сверхсилой, кардинально отличающейся от обычной силы и имеющей чрезвычайно мощные эффекты. Сюй Ци был тому ярким примером. Обычно он не был так же быстр, как Лу Шэн. Конечно, он мог развить довольно большую скорость, но это было бесполезно против Лу Шэна. Но при помощи двух друзей, дополнивших его основной закон своими, его сила и скорость увеличилась в несколько раз. Бам! Ладонь Лу Шэна снова столкнулась с копьем Сюй Ци. Рядом с наконечником копья витала еще одна огромная сила, внезапно впившаяся в ладонь парня. Даже с усовершенствованным телом Лу Шэн не смог ее остановить. Пуф! Опустив ладонь, Лу Шэн быстро отступил. Капли крови выступили из раны, но вскоре снова втянулись обратно. Активировалась регенеративная сила его тела, но застрявший в ладони осколок не давал ране полностью затянуться. Атака уровня нефритовой звезды, подпитанная двумя основными законами, была весьма разрушительной. При этом, двум друзьям старика даже не понадобилось приближаться. Они спокойно наблюдали за битвой со стороны. Еще раз, глаза Лу Шэна наполнились яростью. В его ладони сформировался длинный золотой клинок, моментально обрушившийся на голову Сюй Ци. Божественная мощь. Божественная мощь увеличивала силу Лу Шэна даже больше, чем сила уничтожения, к которой он частенько прибегал. Она вызвала взрывную волну, настолько ужасающую, что даже Сюй Ци не смог увернуться. Золотой клинок ураганом золотых молний пронесся перед Сюй Ци. Дзинь. Сюй Ци поднял копье, удерживая его обеими руками, сумел заблокировать удар. Огромная звуковая волна разошлась по округе. Стены, раскрошившись разного размера камнями, осыпались на землю. Когда Лу Шэн вернулся в свою первоначальную форму, его тело окружал черный дым. Когти и длинный хвост с огромной силой столкнулись с Сюй Ци. Битва между ними была равной. Никто из противников не желал уступать. В конце концов, сила божественных лордов была равна силе божественного оружия. Однако физические тела большинства божественных лордов не были сильными. Лу Шэн был исключением из этого правила. Зеленый ореол в форме шипа обвивался вокруг Лу Шэна каждый раз, когда особый шип основного закона дотрагивался до его ладони. Между тем, основной закон Сюй Ци, отражение, отзеркаливал большую часть атак Лу Шэна. Наконец, основной закон третьего человека, трясина, до минимума подавил специальное поле Лу Шэна. Таковой была сила этих трех основных законов. Любой божественный лорд мог использовать основной закон по своему желанию, находясь при этом на большом расстоянии от цели. Мощный дух позволял ему не только контролировать силу основного закона, но и использовать его в качестве оружия массового поражения. Основные законы были их собственной силой, которую можно было использовать без божественного оружия. Они были истинной основой огромной силы божественного лорда. Сила Сюй Ци, после поддержки тремя основными законами, стала ужасающей. Сам он стал практически непробиваемым. Теперь, с его невероятной силой, у него было явное преимущество. Девятый раскол копья жизни. Прицелившись, он со всей доступной ему силой нанес удар. Превратившись в синюю нить, копье погрузилось в грудь Лу Шэна. Пуф, бам. Тело Лу Шэна с грохотом рухнуло на землю. Место сражения было полностью разрушено. Поползшие по земле трещины превратились в глубокие траншеи. Темно-синие молнии то и дело вырывались из трещин. Это была сила божественного оружия, проявляющаяся в виде молний, под высоким давлением вырывающихся из тела Лу Шэна. Основной закон в сочетании с божественным оружием Сюй Ци, божественным громом, сформировали атаку, которую даже Лу Шэн не смог выдержать. Прежде, чем он успел придумать какой-нибудь план, она прорвала его защиту. Небесная игра, в атаку. Сюй Ци крепко сжал древко копья. Бум! Очередной взрыв, сопровождаемый ослепительной молнией, сотряс землю. Окутывающая до этого Лу Шэна аура бесследно исчезла. Получилось, Сюйцы, наконец, смог облегченно вздохнуть. Детально продумав засаду, он специально связался с двумя своими близкими друзьями. Однако помощь их дорого ему обошлась, но оно того стоило. Наконец-то он одолел этого человека. Положение Цзинхуна критичное, мы не можем больше медлить. Без духовной силы, способной продлить его жизнь, он долго не протянет. Мысленно обратился Сюйцы к двум своим помощникам. Хорошо, последовал ответ. Никто из них, на самом деле, не хотел быть вовлеченным в это дело. Тот факт, что они согласились помочь, был очередным доказательством их крепкой дружбы. Большего Сюйцы не осмелился у них просить. В последний раз посмотрев вниз, он умчался вдаль. «Берегись, осторожно!» Вдруг одновременно воскликнули его друзья. Но прежде чем он успел отреагировать, боль пронзила нижнюю часть его тела. На него обрушилась огромная сила. Это было последнее, что он почувствовал, прежде чем потерять сознание. Внизу, внутри разрушенного кратера, лицом вверх лежал Лу Шен. В его груди зияла дыра размером с чашу, в которой то и дело сверкала небольшая молния. Это и есть сила основного закона, признаюсь, впечатляет, задумчиво протянул Лу Шен. Его правую руку украсил ряд 30-метровых когтей, в промежутках между которыми текла кровь. Внутри бушевали волны раскатистого темно-фиолетового грома, словно что-то непокорное его воле пыталось вырваться наружу. «Не разочаруй меня!» Лу Шен погладил рану на груди. Его глаза наполнились яростью. Бум! Когда молния вырвалась из когтей, огромный монстр, похожий на Цилина, нырнул под землю. «Умри!» В исступлении взревел Сюйцы. «Только с тобой!» Насмешливо ответил Лу Шен. Его лицо исказилось от ярости. Его тело быстро перешло в режим интеграции инь-ян, его окутало черное пламя. Он вскинул к небу когтистую руку.